комнате было темно. Лишь из приоткрытой двери в коридор сочился неяркий желтый свет. Стол, бутылка вина, пустые стаканы, открытая пачка папирос и яркий огонек горящей трубки. Курильщик стоял у окна под приоткрытой форточкой. Темный силуэт на неясном сером фоне. Второй, тот, что не курил, сидел за столом, держа в левой руке кружку остывшего чаю. Правая рука, чуть согнутая в локте, покоилась в кармане пиджака. «Вы буржуазный индивидуалист, товарищ Тулак!» Курильщик, глубоко затянувшись, неспешно выдохнул табачный дым. «Не пьете, не курите, компанию не поддерживаете. Ваш брат, между прочим, проявил солидарность. Пить не стал, но по паре папирус мы с ним выкурили». «Брату надаю по шее», — откликнулся тот, что сидел за столом. «Может, я индивидуалист, товарищ Чижиков, но, по крайней мере, не культ личности, как некоторые». Ответом был негромкий смех. «Да, прилепилась кличка. Спасибо пламенному большевику, товарищу Киму. Недавно узнал, что этот борец за демократию провел через секретариат новые правила безопасности при проведении партийных мероприятий. В том числе предложил уделять особое внимание тем, кто голосует. Чтобы, видишь ли, враги к ним не подобрались, лишнее в бюллетень не вписали. Товарищ Ким прекрасно понимает, что важна не сама баллотировка, а подсчет результатов. Ну и каждый голосующий сам по себе тоже интересен. Кадры, как известно, решают все. А вы говорите «культ». Некурящий дернул плечом. «Уже и до этого дошло. Честно говоря, не думал. Ким Петрович казался мне человеком порядочным». «Он по-своему порядочный, только очень умный. Если вы вспомните бумажки про страшного Сталина, а потом сравните с тем, что делает сам товарищ Ким, то сразу поймете, чем он руководствуется. Обыватель назовет такое цинизмом. Но для политика это понятие не существует, есть только целесообразность. И все же я не в обиде. Ким Петрович не любит злодея Сталина, однако согласен с ним в некоторых важных вопросах. Более того, берется решить их практически. Личный момент неизбежен политике, но не станем уделять ему слишком большое внимание. Итак, что у нас с братьями Штрассерами? Насколько серьезно можно с ними иметь дело?» Семен Тулак допил чай, поставил кружку на стол, задумался на миг. «Грегор Штрассер согласен сотрудничать с руководством СССР. О коммунистах пока речи нет, он им не слишком доверяет, но идея Союза России и Германии ему очень нравится. Когда Грегор узнал, что договариваться придется не с евреем Зиновьевым, и не с евреем Троцким, то сразу заинтересовался. Его младший брат Отто – левый социал-демократ, но из партии вышел. С РКПБ сотрудничать согласен, с немецкой компартией тоже, но с некоторыми оговорками. Я посоветовал ему вступить в НСДАП. Сейчас брат сможет быстро провести его в руководство. Вы спрашивали, товарищ Чижиков, можно ли будет сделать нацистов нашими друзьями? В этом не уверен, но они – враги наших врагов, единственная партия, кроме коммунистов, откровенно враждебная Антанте. Более того, НСДАП может создать единый фронт от откровенных националистов-консерваторов до умеренных в компартии Германии. И вы видите в этом основу будущего русско-германского союза? Это был не вопрос, но Семен на всякий случай кивнул. Остается решить, как сделать Грегора Штрассера, второго человека среди нацистов, номером первым. Баварская полиция не захотела нам помочь и не пристрелила господина Гитлера. Вы уверены, что с ним не удастся найти общий язык? Поручик вновь не стал спешить с ответом. Я говорил с ним два раза, представился немцем-уроженцем Риги. У меня как раз подходящий акцент. Адольф Гитлер не видит смысла в союзе с Россией. Белой или красной – все равно. Он мечтает договориться с Англией, чтобы отменить часть условий Версальского мира. И, кроме того, Гитлер не совсем нормален, товарищ Чижиков. Для него некоторые народы – потомки атлантов, другие – вообще какие-то лемуры. Когда я упомянул о Гартху, просто для оживления разговора, он чуть за ворот меня не схватил и принялся доказывать, что в Агартхе собрались враги арийского мира, а друзей следует искать в Шамбале. Зря вы не разрешили помочь баварской полиции во время путча, я бы справился. Его собеседник, покачав головой, принялся набивать трубку, кроша папиросы и уминая табак большим пальцем. Наконец щелкнула зажигалка. Вы правильно поступили, что не стали помогать полиции буржуазной Баварии. Грегор Штрассер должен стать вождем сам. Пусть научится перегрызать глотки. Помочь ему мы еще успеем. Кстати, в следующий раз вам стоит посетить фашистскую Италию. Муссолини – мерзавец и предатель, но около него есть свои Штрассеры. «Никола Бамбаччи, Джузеппе Баттаи», — негромко проговорил Семен. «И не только они. Радикальные националисты левого толка смогут стать серьезной опорой, которая заменит нам социал-предателей, окончательно порвавших с идеалами революции». «Товарищ Тулак, а вас не удивляют эти зарубежные командировки? Вместо того, чтобы искать поддержки в ЦК и в первичках, культ личности посылает вас крепить контакты с сомнительными элементами в Германии и Австрии. Не странно ли это?» «Ничуть», — не замедлил с ответом поручик. «Чем больше поддержка за рубежом, тем вернее успех в России. Немецкое золото неплохо помогло в свое время вождю». «Не повторяйте сплетен». Красный огонек резко взлетел вверх. «Когда-нибудь я расскажу вам, чье это было золото, и вы очень удивитесь. Но мыслите вы верно. Недаром Зиновьев так рвался поджечь Германию с помощью своего Коминтерна. Если бы этой осенью там победила революция, это была бы его Германия. Поэтому против выступили все, включая Троцкого, меня и даже товарища Кима. Теперь на товарища Григории можно смело ставить большой тевтонский крест». Семен покачал головой. «Все как в том эмигрантском стишке. Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, вали друг друга». «А мы не боимся борьбы». Любитель трубок шагнул вперед, взглянул собеседнику прямо в глаза. «И вам не стоит бояться. Пока мы фактически в подполье, работаем под кличками и встречаемся на конспиративных квартирах. Но это ненадолго. Наши догматики боятся цитировать Библию, а я люблю вспоминать древнюю мудрость. Псалом 44 не забили? Припаяши меч твой». Поручик вскинул голову, вспоминая. «Припаяши меч твой по бедре твоей сильнее, красотою твоею и добротою твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради».